Валентина Петровна, здравствуйте. Это организация «Космопоиск». Мы ищем пришельцев. Мы их обнаружили в вашей квартире. Зеленые... Чего? Зеленые анусы в вашей квартире. Зеленые человечки. Пришельцы с Марса. Ты ебаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Нет, они у вас прячутся под диваном. Давайте мы сейчас приедем и их выловим с очком всех. Хуй тебе место приезда. Так и на... Что думаешь, я бандюга, тебя не знаю, что тебе нужно? Под любым предлогом, блядь, ворваться ко мне в квартиру. Хуй тебе намыло, блядь. Зачем только бабам звонят, с которыми ебутся? Пошел к ебаной матери, сука ебаная в рот. Я как вас там разъебу на суде-то, так ты сердить сидеть будешь, понял? Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Это вам звонила председатель суда сейчас. Насчет квартиры вашей. Председатель суда, вы слышали ее? Сейчас она очень настроена агрессивно. И идет процесс. Поэтому надо, чтобы судебные приставы сейчас к вам зашли. Откройте, пожалуйста, им. Сейчас приходил участковый и сказал, за моей квартирой бандиты будут вести наблюдение, чтобы поймать бандитов. Алло, Валь. Тахмед звонит, родственник твой из Москвы. Можно тебе переночевать сегодня? Одну ночку переночую у тебя, я с братьями приду переночевать. Хорошо? Если что, с тобой в одной кровати будем спать. Валенька, не молчи, дорогая, красавица моя, любимая. Участковый слушает! Ой, участковый Валя, ну что, приведи, я хочу к тебе прийти домой, можно? Вот она стоит, слушает. Домой прийти к тебе можно? Я тебе, блядь, приду. Почему? Я хуячу кислотой. Я же твой родственник. И не стыдно приебываться к старухам, а? Я же твой родственник. Ты был бы настоящий вор, ты, блядь, чистил бы эти рынки, магазины, карманы, а ты, блядь, к старухам приебываешь. Какой ты хуй вор, блядь? Тебя в тюрьме удавят за старух. Я не вор, я родственник твой.